Еще о соответствии пяти складов характера пяти видам государственного устройства. Значит, раз видов государств пять, то и у различных людей должно быть пять различных устройств души. И что же? Человека, соответствующего правлению лучших, аристократическому, мы уже разобрали и правильно признали его хорошим и справедливым. Да, его мы уже разобрали. Теперь нам надо описать и худших, иначе говоря, людей, соперничающих между собой и честолюбивых, соответственно, лакедемонскому строю, затем человека олигархического, демократического и тиранического, чтобы, указав на самого несправедливого, противопоставить его самому справедливому, и этим завершить наше рассмотрение вопроса, как относится чистая справедливость к чистой несправедливости с точки зрения счастья или несчастья для ее обладателя. И тогда мы либо поверим Фрасимаху и устремимся к несправедливости, либо придем к тому выводу, который теперь становится уже ясен, и будем соблюдать справедливость. Безусловно, надо так сделать. Раз мы начали с рассмотрения государственных нравов, а не отдельных лиц, потому что там они более четкие, то и теперь возьмем сперва государственный строй, основывающийся на честолюбии. Не могу подобрать другого выражения. Все равно, назовем ли мы его тимократией или тимархией. И, соответственно, рассмотрим подобного же рода человека. Затем олигархию и олигархического человека. Далее бросим взгляд на демократию и понаблюдаем человека демократического. Наконец, отправимся в государство, управляемое тиранически, и посмотрим, что там делается, опять-таки обращая внимание на тиранический склад души. Таким образом, мы постараемся стать достаточно сведущими судьями в намеченных нами вопросах. Такое рассмотрение было бы последовательным и основательным.